Пролог. Я вышел на тренировочную площадку и замер в желании кого-нибудь прикончить. Настроение было хуже не придумаешь, и все эмоции отражались на лице. «Эй, Лекс!» — позвал Корни. Друг и соратник. Он всегда приходил на тренировки первым. Корни уже успел раздеться по пояс и теперь разминался. Я мотнул головой, предлагая другу отстать. Я ждал, когда затихнет внутренняя буря, вызванная очень неожиданным и совсем уж неприятным известием. В жизни мне не повезло дважды. Мало того, что я один из редких счастливчиков, у кого есть истинная пара, так эта пара решила перебраться ко мне. Прямо в академию, прямо сейчас. Предлог был, очевидно, надуманным. В письме, которое прислал отец, говорилось, что у леди начались приступы дурноты, связанные с тем, что истинный слишком далеко. Как по мне, бред, но отец и руководство Академии верили. Приезд леди Ильены Майрок ожидался через 2 дня. Ровно столько занимает дорога от ближайшего города, где есть стационарный портал. Поговорить, уладить вопрос как-то иначе, отменить приезд было нельзя. «Эй, Лекс!» — снова позвал Корни. «Да что с тобой? Что с настроением?» «Отличное у меня настроение!» Растягивая губы в самой злобной из всех своих улыбок, отозвался я. Корни замер. Потом встряхнулся и все-таки поспешил навстречу. «Давай, рассказывай». «Отвали!» Я начал раздеваться, потому что стоять без дела было бессмысленно. Да и мастер скоро придет. «Ладно, Лекс». Друг приблизился и хлопнул по плечу. «Колись!» Я не выдержал. «Ко мне едет будущая жена!» Лицо Корни вытянулось, но новость он переваривал недолго. «Что, прямо к нам? А ничего, что у нас закрытая территория? Здесь слишком опасно для непосвященных. Те же яды в свободном доступе, оружие. А магия? Лекс, да что за глупости? Да и зачем тебе нянчиться с какой-то леди? Ты на последнем курсе, тебе не до нее». «Ну, хоть кто-то меня понимал. Вот именно, Корни, мне не до нее. Но леди, видите ли, без меня плохо. Особенности нашей, да будь она проклята, связи». Друг мотнул головой. «Осторожнее с проклятиями, сам знаешь, как бывает, особенно у магов. Мы с тобой, конечно, не проклятийщики, но...» Он осекся, а я озвучил свое отношение к истинным парам. «Я не желаю любить навязанную непонятно какими силами девицу. А то, что леди едет сюда, я убежден, что она мечтает ускорить свадьбу. Ведьма пронюхала, что после академии меня отправят на службу, и вопрос женитьбы отодвинется на неопределенный срок. Думает, что если встретимся, то я растаю». Корни посмотрел скептично. «Ты? Растаешь? Ха!» Друг хмыкнул, и это была лучшая поддержка. Я ударил его по плечу, он тоже, через миг мы уже боролись. Каждый желал бросить противника на землю и втоптать в пыль. «Истинная! Ильена! Да я даже портрета ее не видел! Мы встречались единственный раз, когда мне было 5, а ей не больше года. Я уже тогда понял, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. И вот они, проблемы. Все адепты как адепты, а у меня... практически жена». «Жена!» Впрочем, ладно, пока еще невеста, но не суть. «Глобально тут только один вопрос. За что?